а именно бравый венский рулевой, два простых матроса, кок и несовершеннолетний Беппа. К тому же авторитет капитана Ван де Лара, который держался так, словно ничего не случилось, разве что стал чуточку резче и проводил на мостике и на палубе больше времени, чем это казалось необходимым, был так высок, что если команду и посещали грешные помыслы о 200 тысячах цехинов, приходившихся на каждого, Беппа, понятно, не получил бы ничего. Да и что эдакому молокососу делать с такой уймой денег? То при виде серьезной, трезвой, недоступной шуткам капитанской физиономии, подобные непристойные помыслы моментально улетучивались. Погода установилась, море успокоилось, и хотя небо оставалось серым, низким и пропитанным влагой, непосредственная опасность внезапных гибельных штормов не грозила. Когда Дульсинея без малейших осложнений и неприятностей минула последний турецкий бастион, островок Афродиты Кеферу, и, выйдя на просторы Ионического моря, взяла курс на северо-запад, к носку итальянского сапога, Петр уже счел, что выиграл и на сей раз, ибо половина опасного пути была позади. Он договорился с капитаном Ван де Лааром, что сойдет с корабля вместе с Франтой в южно-итальянском порту Реджо, что в Мессинском проливе. Истомившись от бесконечного валяния на койке, по желанию капитана он выходил на палубу как можно реже, Петр, оставив в каюте Франту, которому, напротив, очень нравилось такое безделье, вышел посидеть на своем любимом насесте, на рее передней мачты. Когда он еще думал, что плывет навстречу султановой благосклонности и теплым объятиям Лейлы, сколько блаженных часов провел он здесь! Однако черт не дремал. Едва он скарабкался на рей и устремил взор в туманную дымку, окутавшую горизонт, как что-то скрипнуло и затрещало в непосредственной от него близости. Петр не обратил внимания. На своенравной Дульсинее вечно что-то трещало и скрипело. Но скрип и треск повторились уже громче. И Петр полетел с высоты на глазок в 5 человеческих ростов. К счастью, судно в эту минуту всползало на невысокую, но длинную волну, вздувшуюся перед ним, так что резной бюст Дульсинеи, о который Петр мог разбиться, если бы положение судна было обычным, оказался вне траектории его падения. Да и сам Петр падать умел, научившись этому искусству у друга своего Франты. Он перевернулся на лету, чтобы упасть на ноги. Но палуба в тот момент была скошена, она была подвижной и скользкой, покрытой слизью, так что, упав на ноги, Петр не удержал равновесия, свалился на вытянутые руки, те подломились, он брякнулся на колени и в конце концов растянулся на животе. Привыкший к опасностям, когда важнее всего не терять головы, Петр мгновенно сообразил, если падение с рея, на котором, как знали все, он любил сидеть, было подстроено, то теперь, когда он упал, кто-нибудь подбежит добить его. Желая убедиться в правильности такого предположения, он остался тихо лежать, только вытащил из-за пояса пистолеты. И в самом деле из камбуза сразу выскочили двое. Кок с тряпкой на голове, заменивший унесенную ветром феску, и один из матросов, молчаливый северянин с ясными глазами, который всегда выглядел так, словно и до 5 не сосчитает. Сейчас, однако, вид у него был отнюдь не такой. Его обветренное лицо было возбужденным и зверским. И такой же возбужденный и зверский вид был у кока, вооруженного дубинкой для умерщвления рыб —